Часть вторая. Хань Цзише. Глава 15. Забвение страдающего сердца. Обычно люди видели его улыбающимся, склонным отпускать шутки и беззаботным, не замечая того, что на душе у Хань Цзише уже как несколько лет ничего нет. Смерть отца забрала у него маленький лучик света и счастья, который вдохновлял его на новые свершения. Только Хань И понимала, как ему больно, что внутри у него что-то умерло после потери близкого человека. Даже мать не понимала, почему Хань Цзише постоянно тянула в горы, хотя именно эти снежные великаны погубили Хань Сюаня. Он никогда не думал о Хань И как о тете, скорее как о старшей сестре или подруге, с которой можно вместе дурачиться и делиться мыслями. Несмотря на ее серьезность и тяжелую работу, которые создавали вокруг нее ауру сильной и суровой женщины, он знал, какая ранимая девочка прячется под этой броней. Они поддерживали друг друга, обсуждали бытовые мелочи и сплетничали о коллегах и знакомых. Переживая за ее будущее, Хань Цзише не один раз устраивал ей случайные свидания, а потом ему доставалось за подобные вольности. Мама не любила Хани. Говорила, что та дурно влияла как на Хань Сюаня, так и на Хань Цзише. Но тому было наплевать, потому что родная душа оставалась для него ближе всего по сердцу и разуму. Их будто связывала невидимая нить судьбы. Но теперь она беспощадно оборвалась, и, словно слепой котенок, Хань Цзише бродил в потемках, отчаянно пытаясь нащупать другой конец этой нити. «Брат Хань, прошу, поешь хоть немного. Ты со вчерашнего дня так и не притронулся к еде». Если бы не нестерпимый голод, он, наверное, и вовсе перестал бы есть. Обложив себя подушками, Хань Цзише сидел на кане, равнодушно смотря на кашу на подносе. Он чувствовал себя разбитым и обессиленным, но здравомыслие победило, и он принялся неспешно пить жидкую кашу. Желудок довольно заурчал, но Хань Цзише с трудом удалось подавить злость и желание швырнуть тарелку в стену. Пока он тут сидел на мягком матрасе и ел теплую кашу, Хани, возможно, страдала и переживала самую жуткую агонию. Какой же он мужчина, если бросил родную тетю в том ужасном месте? Хань Цзише почти не помнил, как они с Нань Гуадзи прошли четвертое судилище. В какой-то момент он просто обнаружил себя на тропе перед высокими городскими стенами, а когда они миновали их, то возвращаться было уже поздно. Состояние шока молниеносно сменилось паникой. Хань Цзише пытался вырваться наружу и бежать обратно на поиски Хань И, но Нань Гуадзи не пустил его. И не просто не пустил, а еще и оглушил его, после чего Хань Цзише очнулся уже на кане, с которого потом не поднимался долгие дни. Он с трудом понимал, сколько прошло времени с тех пор, как они зашли в город. Отчаяние и горе так сильно захлестнули Хань Цзише, что минувшие дни прошли для него как в бреду. Он не хотел вставать, ему даже в туалет оказалось ходить лень, не говоря уже о приеме пищи. Тяжесть в груди не просто тянула вниз, она разрасталась подобно опухоли, сжирающей организм изнутри. Единственное, что заставило Хань Цзише подняться с постели, это мысль о том, что у судебного ведомства вывешиваются списки проходящих в город людей. Как оказалось, с каждым новым городом время обновления списков увеличивалось из-за снижения потока душ. Для Хань Цзише эта прогулка стала испытанием. Как бы Нань Гуадзи не уговаривал его отдохнуть, он настоял на своем и отправился изучать списки. И мало того, что не увидел знакомого имени, так еще и на обратном пути чуть не потерял сознание от истощения. С тех пор минуло 3 дня, и только сейчас Хань Цзише начал собираться с духом, чтобы окончательно не умереть разумом. Как бы тяжело ни было, он все же напомнил себе, что душа не может умереть. И если Хань И все же попалась в лапы палачей, она... Нет, о таком слишком тяжело думать. Так что Хань Цзише начал размышлять о другом, а точнее, о Нань Гуадзи. И, честно говоря, эти мысли его никак не радовали. Возможно, этот человек действительно проникся к нему сердечным теплом тонкой творческой натуры. И именно поэтому не дал Хань Цзише вернуться на мост и броситься на помощь Хань И. Но откуда в этом хрупком юноше взялось столько силы для того, чтобы удержать на месте? А вот сил на то, чтобы самому забраться по небольшому скалистому склону, у него не хватило. Обдумывая произошедшее, Хань Цзише приходил к неутешительному выводу, что едва ли помнил путь из четвертого судилища. И как Нань Гуадзе, который дрожал из-за каждого шороха и лип к нему репейником, сумел преодолеть такое испытание? Он ведь по мосту боялся идти, когда их было трое. А тут... «Брат Хань», — послышался тихий голос, и Хань Зише невольно поднял мрачный взгляд на сидевшего на краю кана Нань Гуадзе. Тот выглядел жутко обеспокоенным, стыдливо потупив взгляд. «Прости меня, брат Хань. Это из-за меня, госпожа Хань, и... я такой ужасный человек!» Что-то шевельнулось в груди Хань Зише. Неужели Нань Гуадзе осознавал, что из-за его действий они потеряли шанс спасти Хань И? «Понимаешь, я очень испугался за тебя. Ты был так добр ко мне, да и... я испугался за себя. Не хотел снова остаться один. На втором и третьем судилище мне помогали добрые люди, но их доброта погубила их и дала мне шанс выжить. Я был так напуган, что забился в тот храм и никуда не мог уйти». Хань Зише молчал, ожидая, что еще поведает Нань Гуадзе. Он выглядел искренне расстроенным своим поведением. «Знаешь, я ведь по жизни всегда был трусом». С печальной улыбкой вздохнул Нань Гуадзе. «Наверное, я попал сюда, потому что чинил препятствия своим соперникам на сцене. Я всегда мечтал стать кем-то особенным. Мне очень нравилось, когда мой учитель хвалил меня. Но потом стали появляться другие талантливые актеры. О нас говорили одинаково хорошо. А мне хотелось чего-то большего. Меня никто не понимал, кроме моего брата, который, правда, ничего не смыслил в опере. Зато он работал в полиции. И люди, стремящиеся к успеху, во многом одинаковы. Он желал стать лучшим детективом, я — лучшим актером. Но из-за того, что он пытался спасти невиновных, либо дать шанс преступникам, которые совершали не такие серьезные преступления, сам погиб и оставил меня одного». Хань Зише только мысленно хмыкнул, скупо пробормотав: «Сочувствую». На самом деле ему было все равно. Хоть он и знал, каково это — терять близких, вряд ли их ситуации можно сравнивать. Тем более, раз Нань Гуадзе так печалился о погибшем брате, то какого дьявола дал помереть и Хан И, не пустив к ней на помощь Хань Зише? Увидел в нем своего брата? Только проблема в том, что Хань Зише ему не брат. Они всего лишь люди, которых свел случай. Он мог лишь поблагодарить его за то, что тот не бросил его в четвертом судилище. «Я тоже сочувствую тебе, брат Хань». Подавив раздражение, Хань Зише только кивнул. Наверное, в нем кричало горе. Однако один только вид этого человека вызывал в нем злость. Хотя до этого он даже сочувствовал ему, пытался помогать. Но тогда у Хань Зише был для этого ресурс, а теперь его доброты и на себя едва хватало. Опустив взгляд на тарелку с кашей, Хань Зише невесело выдохнул и отодвинул ее от себя. Нань Гуадзе удивился и растерянно принял ее, но в следующий миг запротестовал: «Брат Хань, тебе нужно набраться сил. Пусть умереть здесь и нельзя, но тебе нужно восстанавливаться для прохождения следующего испытания». «Времени еще полно. Здесь можем находиться месяц. Еще успею наесться». Сползая с кана, проворчал он. Стоило ему подняться, как Нань Гуадзе засуетился, ища место, куда поставить тарелку. Не обращая на него внимания, Хань Зише направился к выходу, ступая босыми ногами по полу. Ботинки с носками остались у входа в просторную комнату, которую они сняли на ближайшее время. «Брат Хань, куда ты собираешься?» «В судебное ведомство. Нужно посмотреть списки». «Брат Хань». В голосе Нань Гуадзе послышались жалобные нотки. Это вызвало у Хань Зише еще большее раздражение. Но он промолчал, решив проявить снисходительность к Нань Гуадзе. Все-таки тот беспокоился о нем, хотя главным образом из страха остаться в одиночестве. В этом вопросе Хань Зише не обманывал себя. Его вежливость и игривость всегда были маской, за которой пряталась сломанная пустая душа. Он мог заигрывать с девушками, дурачиться, выискивать среди женственных мужчин скрывающихся дам, но единственное, к кому он был искренне привязан, это родители и Хань И. И он намеревался сделать все, чтобы отыскать ее в этом проклятом месте. «Брат Хань, ты же устанешь!» Ухватив его за длинный рукав нового ханьфу, который стал для Хань Зише неожиданным подарком, Нань Гуадзе неловко потупил взгляд. «До судебного ведомства так далеко. Тебе лучше набраться сил, а вечером сможешь пойти. Почему ты пытаешься остановить меня?» Вопрос прозвучал куда спокойнее, чем ожидал от себя Хань Зише. Но ровный холодный тон как нельзя лучше подчеркивал его настроение. А Нань Гуадзи то ли не заметил этого, то ли сделал вид, что не заметил, и продолжал держать его за руку. «Я беспокоюсь о тебе, брат Хань. Не хочу, чтобы с тобой тоже что-то случилось. Прости меня за такую грубость». Совсем сникнув, Нань Гуадзи наконец отпустил его и отпрянул, как побитый щенок, вид которого вызывал жалость. Хань Зише стало совестно. Он с сожалением посмотрел на Нань Гуадзи, а потом, не сказав ни слова, молча покинул комнату. На улице царила отвратная погода. Не сказать, что здесь хоть когда-то было приятно находиться под открытым небом, но опустившийся туман и серость давили морально, делая атмосферу до безобразия унылой. Учитывая, что у Нань Гуадзи деньги появлялись так, словно он собирал их на дороге, Хань Зише остановил извозчика и, разместившись в коляске, приказал ехать к судебному ведомству. Он отметил, что с каждым новым судилищем города становились все богаче, но компактнее. Конечно, от раза к разу количество душ уменьшалось. Многие надолго задерживались в местах жестоких наказаний либо бесконечно бродили по судилищам. Но атмосфера внутри каждого последующего города не становилась лучше. Наоборот, из владений местных ванов будто выкачивали всю человечность и праздность. Если в городе второго судилища на улицах стояло много торговых лавок, люди пили и играли в кости, а некоторые устраивали и потасовки ради развлечения, то в городе четвертого судилища уже не нашлось места шумным забавам. Люди ходили мрачные и тихие. Обстановка напоминала съемку фильма о бандитах. Хань Зише чувствовал себя неуютно у всех на виду в коляске, которая ехала по грязной длинной улице. Вдыхая влажный воздух, ощущая, как волны невидимого вблизи тумана лизали его лицо, Хань Зише невольно порадовался, что взял с собой только несколько монет. Теперь становилось понятно, почему Нань Гуадзи не хотел отпускать его одного. Но невольно возникал вопрос, как сам Нань Гуадзи, этот робкий, боязливый парень, зарабатывал деньги. Вряд ли здесь было уместно давать на улице представления с оперными ариями. А о других способах Хань Зише предпочитал не думать. Он постарался выкинуть из головы мысли, беспокоившие совесть. Когда вернется, тогда и извинится перед Нань Гуадзи за грубое поведение. А пока ему лучше подумать, что вообще делать дальше. Как понял Хань Зише, он мог оставаться в этом городе примерно месяц. Возможно, даже больше. Потому что прошло уже 3 недели с момента прибытия. А он все еще не испытывал знакомых признаков истощения. Он должен дождаться Хань И во что бы то ни стало. Дотерпеть до последнего. А если потребуется, и подписать с кем-то контракт на работу, чтобы выиграть для себя время. Когда спокойствие улиц сменилось поднятым шумом, возничий вдруг остановился и неуверенно сказал. «Господин, дальше, боюсь, нам не пройти». Отвлекшись от размышлений, Хань Зише окинул взглядом некогда пустовавшую площадь, которая теперь выглядела как настоящий палаточный рынок. Но продавали тут далеко не еду с тканями, что стало понятно по грозной страже, окружающей шумное сборище людей. А в объезд никак не получится. «Увы, господин. Площадь везде охраняют люди господина Угуаньвана. Это большая удача, если господин ни разу не сталкивался с охотниками. Вам благоволит само небо. Они торгуют оружием, редкими товарами и рабами. Так что... рабами?» Возница явно не услышал прозвучавшего в вопросе Хань Зише удивления. Вероятно, приняв его по своей простоте за любопытство богатого господина. А ведь действительно, Нань Гуадзи купил для него столь хорошие ханьфу, расшитые серебряными нитями по темно-синему шелку, что со стороны он наверняка производил впечатление зажиточного человека. Тогда напрашивался вопрос, как его до сих пор не обокрали? «Да, господин». Обернувшись, с оживлением отозвался возница. «Охотники получают специальный документ у господина Вана, чтобы иметь возможность отправляться на земли судилища. Там они охотятся за грешниками, хоть и рискуют умереть от лап чудовищ. Сам этот малый человек как раз оказался в руках такого охотника, а потом его купил достопочтенный Дажень». Сяо Жень, дословно «малый человек», уничижительное обращение к себе. Дажень, дословно «ваша милость», обращение к высокопоставленному чиновнику. «Уже и не припомню, сколько лет прошло с тех пор». Звучало, признаться, плачевно и грустно. Однако луч надежды неожиданно пробил туман грусти, окружавший Хань Зише последние недели. Что, если Хань И захватил такой охотник? Как бы ужасно ни звучало, он должен проверить этот вариант, чтобы потом не терзать себя сомнениями. Поблагодарив возницу, Хань Зише вылез из коляски и уверенно направился к рынку. Он опасался, что стража остановит его и развернет обратно, что случилось уже с парой человек, по виду которых сразу становилось ясно, что у них не гроша за душой. А вот новое одеяние, подаренное Нань Гуадзи, сослужило добрую службу, став пропуском в подобного рода место, которое иначе как злачным не назовешь. Хань Зише уже в который раз с печалью подумал, что его вот-вот зажмут в темном проулке, чтобы ограбить или побить. Чьё Хань Зише привлекал внимание, то далеко не разбойников, а местных торгашей, которые липли к нему с самыми разными предложениями. Стоило признать, что рынок выгодно отличался от прочих частей города. Ходить по вымощенной камнем площади было намного приятнее, чем месить грязь на улицах. Поначалу Хань Зише испытал приятный интерес, рассматривая рынок, где товар в его глазах выглядел ценным антиквариатом. Самое дешевое оружие, продававшееся за пару лянов серебра, в реальном мире могло бы стоить до 100 тысяч юаней. Весьма солидные деньги. Атмосфера рынка, казалось, не сильно отличалась в любой из эпох Великой Поднебесной. Шумно, людно, полно запахов и хаоса. Хань Зише бы всерьез подумал, что боги смилостивились над ним, решив провести по рынку, словно по более легкой тропе судьбы, где он мог хоть ненадолго позабыть о печали. Но с каждым шагом его все сильнее начинало преследовать дурное предчувствие, и от осознания, куда он попал, у него похолодело на сердце. Люди. Люди в клетках. Хань Зише не воспринял всерьез слова возницы о рабах, но представшая перед ним картина заставила изменить свое мнение. Запертые в клетках без возможности выпрямиться и вытянуться в полный рост, запуганные, побитые и грязные люди смотрели на покупателей затравленным взглядом. От запаха их немытых тел щипало нос. От криков надзирателей и показательных ударов розгами звенело в ушах. Кого-то держали не в клетках, а на цепи, словно собак, привязанных к телегам и столбам. В отдалении от мужчин в ряд стояли женщины, скованные тяжелыми браслетами поверх обычных деревянных кандалов. Кандалы. Невольно Хань Зише порадовался, что длинные рукава ханьфу скрывали деревянные колодки. Внешне он оставался сдержан, но внутри ужасался увиденному. Ведь среди женщин находились совсем молодые девушки, жавшиеся друг к другу, как замерзшие воробьи. Хань Зише с трудом заставил себя пойти вперед. Он мог попробовать обойти это жуткое место, но напомнил себе, что должен убедиться, что там нет Хань И. Он пошел дальше. Торговцы облепляли его, словно слепни, почуявшие свежую кровь, отчего Хань Зише мысленно обругал вычурный вкус Нань Гуадзи. Перебарывая отвращение, он описывал работорговцам внешность Хань И, но те, отмахиваясь, пытались продать ему девочек получше. Честно говоря, ему будто 10 тысяч стрел вонзились в сердце, стоило посмотреть на несчастных пленниц, в глазах которых горел звериный ужас или чернело бесконечное смирение. 10 тысяч стрел пронзили сердце. С китайского «испытывать невыносимые страдания» сердце кровью обливается. Одна деталь все никак не давала ему покоя. И только рядом с рабами Хань Зише отметил отсутствие деревянных браслетов на запястьях торговцев и стражников. А ведь он не помнил, чтобы запястья возницы тоже были закованы в колодки. Неужели это связано как раз с тем, что люди нашли здесь официальную работу? «Официально работать работорговцем значит приемлемо?» С сомнением подумал Хань Зише, поспешно отворачиваясь от стайки девушек, смотревших на него не то с опаской, не то с надеждой. Похоже, думали, раз он красив, молод и хорошо одет, то станет для них отличным хозяином. Печально. Люди здесь ценились на вес нескольких лянов, а при виде того, как некоторые мужчины, носившие деревянные колодки грешников, с звериной жадностью осматривали и хватали женщин, крутили их словно товар, становилось мерзко. Громкие раздраженные крики мешались с жалобными всхлипами, слезами, руганью. Пребывание в этом месте серьезно проверяло Хань Зише на стойкость. И даже та грязь, которая пряталась в тени бизнеса семьи Хань, казалась не такой омерзительной. Несмотря на презрение к людям, торгующим себе подобными, Хань Зише хватало выдержки сохранять ровный шаг и осматривать заточенных людей, словно животных в зоопарке. И среди пугающего разнообразия его внимание привлек лишь один пленник, из-за которого он даже остановился посреди дороги. Мужчина с оголенным торсом стоял на коленях со связанными над головой руками. Веревки тонкими змеями оплетали столб, из-за чего истерзанный пленник не мог сменить позу и напоминал экспонат, выставленный на всеобщее обозрение. Кровоподтеки, синяки и грязь сплошь покрывали его крепкое тело, закаленное далеко не только физической активностью, о чем говорили многочисленные шрамы. Такой человек, уже далеко не молодой и не наивный, наверняка был выставлен в назидание другим рабам, как кричащее предупреждение о том, что раз уж ему не удалось сбежать, то и другим не стоит пытаться. Что ж, это действительно имело эффект. И каждый, кто проходил мимо, непроизвольно оглядывался на несчастного. Но если бы не вызывающий вид, Хань Цзише наверняка бы не обратил на него внимания, а затем и не присмотрелся бы к лицу, показавшемуся смутно знакомым. Оглянувшись и убедившись, что работорговцы заняты другими делами и не обращали внимания на выставленного на показ пленника, Хань Цзише подошел к нему. Хмурясь, он все пытался вспомнить крутившееся в голове имя. «Вы Тянь Цзы?» Мужчина не шелохнулся, отчего Хань Цзише подумал, что тот пребывал без сознания, но внезапно услышал недовольный низкий баритон. «Тянь Цзы, откуда?» Тянь Цзы поднял голову и мрачно посмотрел на него. И тут же в его глазах промелькнуло удивление. «Ты?» «Я», — растерянно отозвался Хань Цзише, признав в пленнике Тянь Цзы того самого воина, которого повстречал в первом храме вместе с Шу Дуньжу и Юнь Сяо. «Вы как тут оказались?» Похоже, Тянь Цзы сильно удивился его появлению. Повздорил с одним отбросом, который пошел добывать припасы. Помедлив, ответил он. «Не суть, скоро освобожусь. А ты лучше не привлекай к себе внимания. Хоть в чем-то боги смилостивились надо мной». Его слова казались Хань Цзише полной бессмыслицей, потому что Тянь Цзы разговаривал с ним так, будто они приходились друг другу, если не близкими людьми, то неплохими знакомыми. Но ответ сам пришел к нему в руки, когда Тянь Цзы произнес: «Иди на постоялый двор Красный Карп, на востоке. Там ты найдешь Губао». «Губао?» Вот чего-чего, а такой новости Хань Цзише не ожидал услышать. Он уже смирился с тем, что Губао, хороший друг его отца и Хань И, пропал навсегда. Но судьба подарила ему хоть одну обнадеживающую новость. Сердце радостно забилось в груди. И в то же время Хань Цзише с испугом оглянулся в сторону закрытого города судебного ведомства, чьи стены возвышались над площадью грозным бастионом. От волнения из-за столь радостной и в то же время ошеломляющей новости Хань Цзише вдруг растерялся. Что ему теперь делать? Он ведь пришел узнать, есть ли в списках имя Хань И. А Губао? Будет ли тот и дальше находиться на постоялом дворе, или же счет уже шел на минуты? Только Хань Цзише хотел задать вопрос, как со стороны раздался раздраженный крик. «Эй, там! А ну, отойдите от него!» От неожиданности Хань Цзише аж отпрыгнул, чуть не налетев на мужчину в строгом одеянии, который лишь презрительно хмыкнул. Он невольно забеспокоился, как бы обозленный работорговец, напоминавший не то карикатурного пьяницу из злачного кабака, не то пациента диспансера, не посадил бы и его на поводок. На свой гнев мужчина обрушил не на Хань Цзише, а на Тянь Цзы, ударив по груди розгой. От хлесткого удара, рассекшего кожу алым следом, Хань Цзише передернуло. Он поразился, как Тянь Цзы не издал ни звука, лишь наградив обидчика столь суровым взглядом, что любому бы захотелось держаться от него подальше. «С этим животным нужно быть настороже, молодой господин», — сварливо забормотал работорговец, кивая сознанием дела. «Этот ублюдок убил аж двух опытных охотников Фэйюй, а они те еще отморозки». Фэйюй — с китайского «летучая рыба». «Хотя не такие, как Лакуан. У тех, как новый глава недавно появился, так вообще цены задрали и поставляют только отбитых ублюдков». «Отбитых?» «Пф, словно спрос на них есть. Хотя есть, конечно. На бои многие любят посмотреть». «О, а вы, молодой господин, видимо, как раз для боев себе кого-нибудь ищете, раз к этой злой собаке присмотрелись». «Этой собаке самое то все зубы выдрать. Возможно, и перестанет кусать кормящую руку. Всего пару дней у меня. А такое ощущение, словно целую вечность вожусь с этим гатом. Видят боги. И чем этот достопочтенный заслужил подобные отношения?» «Ох, точно, молодой господин. Лучше посмотрите, какой...» «Стоп!» — прервал его Хань Цзише, пытаясь остановить бесконечный поток слов. «Меня интересует этот человек. Какую цену за него просите?» «Этот? Хм». Похоже, торговец не собирался продавать проблемного раба. В его скептическом взгляде проскользнуло беспокойство. «Простите, молодой господин, этот пес не продается. Фэй Юй выставили его в качестве боевого петуха. Но если молодому господину интересно, он может поставить пару золотых пластин на его победу». Только Хан Цзише хотел спросить, почему бои между рабами не запрещены и проводятся так открыто, но тут же прикусил язык. Этот торговец, похоже, увидел в нем новоиспеченного чиновника или купца, не заметив за дорогим нарядом деревянных кандалов. Тянь Цзэ в напряженном ожидании из-под лобья смотрел на Хан Цзише, и в его взгляде читался немой намек на то, что лучше бы не болтать лишнего. И тут Хан Цзише пробил холодный пот от жуткого осознания собственного положения. Один, без титула или звания, даже без денег, а только в дорогом пестром ханьфу, который вряд ли бы кто-то надел для посещения такого места. Более того, его волосы. Он убрал их в небрежный пучок на затылке, отчего с трудом угадывалась настоящая длина. Но если бы он распустил их, то они едва ли доставали бы до лопаток. «Да я будто чей-то сбежавший красавчик-любовник, пока его хозяйка осматривает для себя рабов в служении. Или хозяин». От таких мыслей кровь отхлынула от лица Хан Цзише, но он усилием воли поборол накатившее волнение. «Ладно, не стану вас беспокоить». С легкой пренебрежительностью, пряча за ней неуверенность, бросил Хан Цзише и двинулся прочь. Торговец бросился за ним, пытаясь завлечь другим предложением. Но Хан Цзише поспешно скрылся в толпе, словно ветер, пронизывающий траву. На негнущихся ногах он добрался до судебного ведомства и только тогда перевел дух. От нахлынувших эмоций дрожали руки. Хотелось просто закрыть глаза и представить себя где-то далеко от увиденного ужаса, где-нибудь на зеленых горных склонах, где мирно паслись овцы, позвякивая колокольчиками на шее. Увы, вместо прекрасных альпийских лугов он видел вечно серое небо и грязь под ногами, а вместо пушистых овец скотом стали люди. Имени Хань И не было в списках. Отчаяние с новой силой нахлынуло на Хан Цзише, однако окончательно не пасть духом ему удалось благодаря полученным сведениям. Губао жив. Точнее, смог пройти жуткие испытания и теперь находится в том же городе, что и он. Соврал ли Тянь Цзэ или же сказал правду, неизвестно. Однако Хан Цзише просто не мог упустить такую возможность. Обогнув рынок и поймав возницу с коляской, он велел ему ехать на восточный постоялый двор «Красный карп», отчаянно молясь, чтобы возница знал его местонахождение. Знать-то он знал. Вот только кислое выражение лица, подкрепленное намеком, что в такую даль он повезет его исключительно за двойную оплату, разозлили Хан Цзише. Пообещав вторую половину после поездки, он получил в ответ слегка пренебрежительный и оценивающий взгляд, а затем и выразительный плевок на землю, благо что не к его ногам. Злость с новой силой захлестнула Хан Цзише. Вцепившись руками в подол ханьфу, он едва поборол желание порвать одежду на мелкие клочья. Будучи погруженным в горе из-за потери Хань И, он даже не обратил внимания на свой внешний вид. А первый возница был с ним так приветлив, что у него не возникло никаких дурных мыслей. А теперь липкие, противные мысли о том, что он выглядел как дешевая проститутка для женщин в возрасте, вызывали стойкое омерзение. О чем вообще думал Нань Гуадзи, наряжая его в это? Будь проклят его актерский вкус. Им следовало оставаться в тени, а не привлекать чужие взгляды, подобно петухам, возомнившим себя орлами. Сгорая от стыда и злости, Хан Цзише чуть не превратился в раскаленный уголек ярости, пока возница не привез его в пункт назначения. И причина, по которой он отреагировал столь своеобразно, предстала перед ним во всей красе. Да это же чертов клоповник, у входа в который не хватало пары карикатурных пьяниц и проституток. Но если первые голосили где-то за углом, то вот ряженым обрезанным рукавом в этот миг рисковал стать именно он. Возница укатил коляску так быстро, что Хан Цзише застыл, как воск охладевшей свечи. Нет, конечно, и из тысячи мыслей одна бывает удачной. Но не соваться же в злачное место в таком виде. Выдохнув и решив позориться до конца, Хан Цзише окинул оценивающим взглядом постоялый двор, в котором признаки жизни подчеркивали горящие фонарики. Ворота будто приглашали его войти не в дом, где можно было найти место для ночлега, а подцепить какую-нибудь болячку. Если зайти, будет ли шанс отступить в случае опасности? А вот пока он на улице. Набрав полную грудь воздуха, Хань Зише мысленно возвел о себе молитву, а затем закричал во всю мощь. «Губао! Если ты здесь, и сейчас же не выйдешь! Клянусь моим Алипэй, госпожа Му найдет способ обнулить все твои счета!» Алипэй — одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Гулкое эхо разлетелось по округе, отчего у Хань Зише не осталось сомнений, что его крик услышала каждая крыса, прячущаяся в самых глубоких погребах. Хань Зише машинально сжал кулаки и чуть пригнулся, готовый бежать прочь. Но тихий топот, донесшийся из глубины постоялого двора, зажег в нем искру надежды, а затем и вовсе раздул настоящее пламя, когда входная дверь с грохотом распахнулась, и на пороге показался разгневанный мужчина. «Не упоминай имя моей бывшей жены и счет Алипэй в одном предложении, мелкий ты засранец!» В чувствах закричал Губао.